Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Кончаловский. Литература про меня. Ведущий и собеседник Дмитрий Быков. Встреча вторая. Как вы убедились, после перенесенной мучительной операции на колене Кончаловский утратил элегантную хромоту и может по-прежнему ходить как молодой, но предпочитает все-таки сидя проводить лекцию, и это дает мне приятную возможность тоже посидеть какое-то время с ним это рядом. Это не лекция, это беседа. Беседа. Поэтому, ну, я иногда буду вставать и прохаживаться по сцене, но, в принципе, мы вот так статуарно расположены в креслах. Порядок следующий. Значит, сначала я задам вопросы, которые мучают меня. Они будут касаться, как вы понимаете, не только литературы, но и в огромной степени кинематографа. Вы можете писать все, что хотите. Литература про меня не более чем предлог. Мы можем говорить о политике, об искусстве, о любви. Почему-то так всегда ждешь, что Кончаловского будут спрашивать, как нам обустроить Россию, а все почему-то спрашивают, как добиться женщины. Видимо, понимают, что в этом он разбирается еще значительно лучше. Да? Но, Андрей Сергеевич, все-таки, поскольку литература про меня... Во-первых, я ничего не помню. Хорошо, ради бога, да. Важно, что они помнят, Андрей Сергеевич. Так вот, мы начнем все-таки с вопроса литературного, меня волнующего, чтобы как-то оправдать название цикла, а потом будем говорить, о чем попало. Значит, я хотел понять, вы долго жили и работали на Западе. Какая книжка из западных наиболее точно рассказывает про тамошнюю жизнь? Где написано, правда, про Америку, где про Европу? Грубо говоря, какая литература вас лучше всего подготовила к восприятию тамошнего существования? «Город желтого дьявола». Горького? Да. Но там все неправда. Вот я верю. Это похоже, это так и есть? А? Это да. Так все и есть? Я считаю, что да. А из американцев кто вам нравится? Из американцев? Да нет, кто мне нравится. Как же можно сказать, что и там я не люблю Хемингуэя? Ну, это невозможно. Причем... Пошлость ужасная, да, действительно. Ну, а я люблю. Во-первых, и потом ты эстет, а я читатель. Нет, во-первых, две любви. Первая любовь юношеская, а вот сейчас вот, когда открываешь Хемингуэя, сейчас наслаждаешься, я наслаждаюсь Хемингуэем. Но называть имена. В американской литературе меня интересуют сегодня абсолютно полезные книжки. Полезные. Их психология... Их теория эффективности очень хорошая. Я вам советую две книжки, найдете их в интернете. Одна называется «Emotional Intelligence». Я не помню название. Еврей. Да все они там. Но не все сознались. Да. И вторая книжка замечательная. Это называется «Семь правил высокоэффективных людей». И эти обе книги мне очень помогли. Вообще, эмоциональный ум, вообще книга... Я считаю, великая, потому что она помогает понять тебе, как, особенно людям, которые живут в пассионарной части планеты, помогает избежать очень многих неправильных поступков, связанных с тем, что мы становимся заложниками своего чувства. Я очень много раз становился заложником чувства, потом жалеешь, что ты сделал. Вот эта книга как раз помогает человеку понять, во-первых, гносеологию чувства, и во-вторых, он как раз цитирует, по-моему, Джорджа Вашингтона, который сказал, что гнев всегда имеет причину, как правило, ложную. И это очень глубокая мысль, потому что в момент гнева, если вы задумаетесь, недаром англичане говорят, что месть лучше всего, месть как блюдо должно всегда в холодном виде. И вот если задумаешься, ты поймешь, что первые эмоциональные действия, когда это гнев, то надо обязательно остановиться и спросить причину. И, как правило, причина – страх. Гнев – это результат страха. Какого? Страха смерти, страха унижения. Страх унижения очень часто является причиной гнева. Страшные вещи вы говорите. Нет, и там замечательное тоже. Вообще надо почитать, потому что, я тебе советую, потому что там замечательное объяснение того, как меняется человеческая парадигма, взгляд. Вообще-то в жизни мы меняем все время точку зрения на жизнь. Почти очень часто, а на людей. Сколько раз ты, бывало, дружил, не разольешь. Потом начинается ссора, причины разные. Потом ненависть, а потом очень можете стать друзьями. И вот эта парадигма, которая меняется по отношению к другим людям, она гениально выражена у Антона Павловича в рассказе «Дуэль». Да. Да. Но там они не становятся друзьями. Там нет, но там главное, что Антон Павлович говорит, что герой стоит на берегу И тот уплывает, его враг, который он ненавидел. Нет, чувствует жалость. Впервые. Нет, нет, он говорит, мы могли бы быть друзьями. Да. Вдруг приходит ему эта мысль в голову, и потом великая фраза. Никто ничего не знает. Стал накрапывать дождь. Да. И вот в этом смысле отношения наши должны всегда, на мой взгляд, проверяться, правильно ли парадигма. И вот там он приводит чудный пример. Он сидит, автор сидел в метро, и вошли полупустое метро, Нью-Йорк. Входит человек, 5 детей или там 4 детей, ведут себя безобразно, бегают по вагонам, наступают на ноги, кричат, перекидываются вещами. Всем неудобно, никто не смотрит, все смотрят вниз. И, наконец, вот автор не выдерживает, по-моему, фамилия Готлиб, и говорит отцу, который вошел сюда, или мужчина, который сидит так с отсутствующим взглядом, абсолютно не обращает на безобразное поведение. И он говорит, он не может сказать, что за безобразие, но вы уймите своих. И он говорит, не правда ли они себя странно ведут? А он так на секунду встрепенулся, посмотрел, говорит, да, да, у них только что умерла мать. Ты понимаешь? И изменилась парадигма. И сразу стал понимать. Но значит ли это, что вы с Тарковским попросту не дожили до возобновления дружбы? Потому что вы же с ним прожили дружбу, не разлей вода, подозрения, ненависть. Ненависти не было. Ну, никогда. Ненависти Какая не было. Ненависть? Отчуждение было, скажем. Ну, естественно, это нормально. Но кончилось бы это дружбой, по всей вероятности. Нет. Нет? Тарковский был невыносимый человек. Как и Сильяни, тот невыносимый человек. Я его очень любил, но на расстоянии. Гринштейн был такой же. Хотелось ударить по голове. Но они были замечательные люди, я их очень любил. Просто Эйнштейн, я даже читаю, хочется они ударить. Они невыносимые. Другой вопрос. Любить можно невыносимого человека. Это, понимаешь, 15 минут хорошо, потом ты думаешь, ну, сколько... Понимаете, вот вы сказали про Эйнштейна. Я у Эйнштейна давеча брал интервью, и он там говорит, что там, ну, многие слова, что Кончаловский великий режиссер и так далее. Говорит, Кончаловский в какой-то момент запутался, а потом распутался. Он вообще всегда очень точный. Можно про вас сказать, что вы в какой-то момент запутались, а потом распутались? Или это... И это можно говорить. Замечательно. Теперь вопрос, который меня волнует уже вот 2 месяца очень сильно. Вся Америка... Вот я надеюсь только, ты так страшно сказал, что вы видите, он без костыля. У меня такое ощущение, что все те же люди сидят, и мы будем сейчас повторяться. Нет, люди сидят другие, но мы очень рады, что вы без костыля. Нет, ну тогда не говори, что я без костыля. Как? Правда, очень рад. Вот. Так вот, понимаете, вся Америка смотрела «Оскара», как вы знаете. И что я там смотрел? Был «Оскара». А. И я там был в тот момент. И вся русская Америка выдохнула просто с каким-то ужасом, с каким-то воем, когда дали не Звягинцеву, а дали Павликовскому за плохой, по-моему, фильм «Ида». Вы, которые, в общем, «Оскара» знаете изнутри достаточно хорошо, можете объяснить, почему «Левиафан», очевидный кандидат, в последний момент не получил? Я могу объяснить, а мне интересно, как вы объясните. Я не могу объяснить. Ну, ты объясняй. Ну, нет, сначала вы расскажите, а потом я расскажу. Ну, видишь, мы с тобой ведь оба художники. Ну ладно, уж так-то лестно. Нет. Я хороший зритель, скажем так. Вдумчивый. Антон Павлович, не забудь, как он сказал, нужно быть очень интеллигентным человеком, чтобы удержаться от советов художнику. Поэтому, нет, ну оценки, ну это глупо вообще оценки. Оценок не может быть хороший, плохой. Может быть оценки нравятся, не нравятся. Себе моя красавица. Но нравится, не нравится, это абсолютная вещь, выражающая самодостаточность. Понимаешь, Леонардо терпеть не мог Микеланджело. Между прочим, когда Микеланджело выставил своего Давида на обсуждение Синьории, и они сказали, ну гениально, все, ну вот то, что Писелло, пипка так торчит, как-то неудобно. Первый встал Микеланджело и сказал, я поправлю все. Мы сделаем ему золотой венок из лавровых листьев вокруг пениса. Бледный Микеланджело выбежал из Синьории и сказал, вы не получите Давида. Так, кстати, это поэтому любовь-ненависть такая вещь, понимаешь? Я думаю, что все художники должны друг друга терпеть не мочь. Просто в силу того, что они самодостаточные, у них есть свое представление о том, как должно быть. Все они правы. Все. Поэтому все правы. Поэтому кто голосует, боже мой, так неважно. Вообще премии. Вот Что ты зациклился на Оскаре? Уехал в Америку читать лекции, уже Оскар важен. Это когда-то Оскар было... всегда мне был важен. Нет, ты пойми, когда-то было, когда-то, тогда, когда Голливуд принимал Куросаву, Феллини, пускай у них всех не получилось, потому что они поняли, что они не могут делать картины там. Но когда-то Голливуд был европейским, и влияние Европы было колоссальным. Скорсезе, Коппола, все эти замечательные люди, понимаешь, даже Спилберг, абсолютно коммерческий режиссер, преклонялся перед Трюфо. Сейчас все другое время абсолютно, просто другое время. И сейчас Голливуд совсем другой, и сейчас он влияет на Европу гораздо больше, чем Европа влияла на Голливуд. Там. Получал кто? 8,5. Следующий, мгновенно была дорога, потом 8, он получил 2. Бергман получил 3 премии подряд. Это невозможно представить себе сегодня. Слава Богу, что Ида получила Оскар. По-моему, эта картина, как ты говоришь, тебе она не нравится, но мне она нравится, но это не важно. Но в любом случае она мне нравится больше, чем «Левиафан». Больше, да? Да, лучше. Ну, лучше. Лучше. Или больше? Нет, она откуда лучше. Откуда ты знаешь, она что лучше? Кто знает лучше, хуже? Это никто Андрей не знает. Андрей Сергеевич, я знаю. Вот счастливый человек. Я знаю, да. Она счастливый лучше. Человек. Да. Но мне кажется, даже знаете что? Мне кажется, что она менее понтиста, потому что автор действительно честно работает, не пытаясь выдать это ни за притчу, ни за глобальную метафору. То есть автор более-менее знает жизнь, поэтому про нее снимает. И психологически она для меня гораздо более убедительна. Но это мы оставим, это ужасное сравнение, потому что действительно среди художников каждый прав. Мне хочется спросить вас на еще одну. Ты знаешь, вот если говорить о «Левиафане», Звягинцев действительно выдающийся режиссер уже и замечательный. И ругать его просто, и хвалить просто. Это как бы у нас это партийность. Но дело в том, что мне кажется, что Звягинцев как художник не нашел людей, которых надо любить. Он нашел свой стиль, он нашел героев. Но он пока не понял, за что героев любить. И это главная его проблема. Как только он пробьется вот через это, а он наверняка пробьется, он действительно встретится со своей индивидуальностью. Вот вы говорите почти дословно то, что сказал Андрей Смирнов после «Левиафана», один из моих любимых режиссеров. И, кстати, я гораздо выше ценю не «Белорусский вокзал», тоже великую картину, а фильм «Верой и правдой», который мне представляется одним из главных советских фильмов, самых точных. И вот Смирнов замечательно сказал, что при всей моей любви к Звягинцеву, а я у него снимался, для того, чтобы понять, что все сволочи, а жизнь бессмысленна, мне совершенно не обязательно ходить в кино. Поэтому тут он это сказал не о «Левиафане», а вообще. И в этом есть довольно, в общем, точная, по-моему, мысль. Хотя он признает его выдающийся масштаб как режиссер. Вот я о чем вас хочу спросить. Такой замечательный американец Стивен Коткин, который был тут нашим гостем 2 месяца назад, он издал сейчас 3-томную биографию Сталина. Вышел ее 1-й том. И это абсолютный бестселлер. И вот я его спросил, вы 12 лет писали эту книгу, что вы нового поняли о Сталине? Он сказал, я понял, что это был великий человек. Потому что, когда я приступал к работе над книгой, я полагал, что это менеджер среднего звена, которому повезло оказаться во главе страны. Что это человек, потолком которого было руководство небольшим трестом в Грузии, а он оказался владельцем гигантской страны. Теперь, прочитав его документы, полновесно зная историю, я понимаю, среди всех своих соратников он был самым умным, иначе он бы их всех не съел. Вот мы называем Троцкого интеллектуалом, а он его съел. Бухарин – интеллектуал, а Сталин оказался умней. Мы называем дураком Ворошилова и забываем, что во всем Кремле у него была самая большая квартира. Наверное, если бы он был дураком, большой квартиры бы у него не было. Вот этот подход к вещам, такой сугубо прагматический, очень американский, меня несколько удивил. И вот у вас, как у автора ближнего круга, я хочу спросить, Сталин – это действительно масштабная личность или это великое ничтожество, которому повезло? Оценки. Ну, вообще было бы странно, если бы ничтожество в течение столького времени находилось на вершине гигантской пирамиды, и кто-нибудь его не съел бы. И вообще не разрушилась бы вся эта система. Конечно, это была очень крупная личность. Конечно, это была крупная личность, но крупная личность не обязательно олицетворение добра. Добра. Вообще даже думаю, что олицетворение добра крупной личности, если становится, то она обычно кончает на Голгофе. Поэтому, конечно, это крупнейшая личность 20 века. Но меня двигало, когда я делал картину, и метафизическое... Вернее так, приемник в его голове, который очень четко улавливал давление массы, то есть огромной, огромной Московии, вот этого московского менталитета, Московии, который разросся до пределов Советского Союза. То есть давление снизу, вот такой историк Ахиеза был, в 1909 году умер в нищете, написал замечательный двухтомник «История и анализ критического опыта России», где он очень точно указал, и первый указал на то, что правительство в России всегда испытывает гигантское давление снизу. И тот, который не в состоянии выдержать это давление, обязательно слетит. Выдерживать это давление и следовать ему очень сложно, потому что надо его давить, забивать туда гвозди и в то же время вместе с ним подниматься. Сталин недаром сказал, что Ленин недооценил русского мужика. Ленин пытался дать ему свободу. Это не получилось. Потому что если бы он дал ему свободу, большевики бы слетели в трещоты. И это вот подавление мужицкого движения, это было подавление как раз самой мелкой буржуазии, которая у нас в зачаточном состоянии была у тех, кто умел работать на земле. Поэтому, конечно, Сталин в этом смысле прекрасно понимал давление этой страшной костной массы и двигался вместе с ней. Я не знаю, что я сказал, честно нет, говоря. Нет, но... не надо каждый раз оправдываться, Андрей Скрипович. Нет, каждый я раз... серьезно, я правильно. Вы очень хорошо думать. Все говорите. Все понятно. Давайте договоримся сразу. Все, что говорит сегодня Кончаловский, мы всерьез не принимаем. Хорошо? Дальше можно спокойно слушать. Абсолютно, да. Действительно очень важные слова. И в связи с этим тоже вопрос, который меня мучает уже давно. Вот ваша любимая европейская Россия, белая Россия, Россия Рахманинова, там, Шаляпина, отчасти Горького. Аксенов написал «Остров Крым», где эту белую Россию поместил отдельно. И написал, что слияние с массой для нее было бы губительно. Во-первых, как вы относитесь к этому роману? А во-вторых, каковы судьбы этой белой России дальнейшей по-вашему? Но пока меня вот интересует все связанное с «Островом Крымом». Потому что как раз там отражена та Россия, которую вы любите, про которую вы всю жизнь снимаете, в общем. Ну, во-первых, я роман не читал. Да ну. Причем, честное слово. Все читали, а вы? А я нет. Но зато я читал «Эмоциональный ум». Кого? А, да, «Эмоциональный ум». А что касается белой и черной России. Белый и желтый, скажем, чтобы не было обидно. Нет, почему? Да ничего страшного. Был черный ход, черные люди. Мы сейчас говорим... Черный юмор. Нет, почему? Это не надо сразу бояться. Так говорили всегда. Черный люд. Это мы же говорим о 19 веке. Тогда же возникла так называемая европейская Россия с Петром. Плеханов написал про белую Россию, считая себя марксист. Плеханов считался европейцем, русским европейцем. Он сказал, мы живем в резервациях, как в Африке, пишет марксист. Мы живем в резервации, как в Африке, окруженной огромной темной массой костных людей. Это говорит марксист. Лучше всегда ссылаться на кого-то другого, чтобы не попасть в просаку. Значит, в каком смысле он... Что он имел в виду? Он имел в виду, что белая Россия, возникшая страшным насилием Петра, и которая породила все то, чем Россия гордится, и как, чем она повлияла на весь мир, там, Чайковский, Достоевский и так далее, она, конечно, жила в резервациях. И даже Лев Николаевич Толстой писал, я не знаю, что думает русский мужик, я пишу про аристократов, я не знаю, что думает русский мужик, так же, как Толстой, вот смелый человек, как думает, я не знаю, как думает эта корова, сейчас жующая под моим окном. Это... Он говорит, я пишу про то, что хорошо знаю. Я пишу про аристократа. Он написал, но, слава богу, не напечатал. Это не напечатанное предисловие к «Войне и миру». Да, но оно существует. Но оно существует. Да. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что вот эти два мира, они жили не соприкасаясь друг с другом, и, собственно, это и привело к революции. потому что европейская Россия пила, пила французское вино или мадеру, так сказать, и пела на каких-то языках или глинку, а народ пил самогон, водку и играл на балалайке. И эта разница трагическая, вот то, что называется шизофрения России, то, что и Ахиезер называет расколом, гигантским разрывом. И Вершинин в «Трех сестрах» говорит сестрам Прозоровым: «Вы знаете слишком много», потому что она говорит, там Маша говорит: «Мы знаем то и то, мы знаем слишком много, итальянский, французский, английский». Он говорит, и Вершинин говорит: «Ну, теперь таких, как вы, в этом городе, полном костных людей, только трое. Потом будет 6, потом 100. И в конце концов вы умрете, и все станут такими». Замечательная иллюзия и надежда, что Россия станет европейской. Этот разрыв не сократился, а усугубился сломом, который произошел после путча большевиков. И с того момента Московия взяла верх, и русский мужик взял верх и выбрал Сталина. Это, так сказать, у Бердяева очень четко написано. Поэтому я отношусь к русским европейцам, которые сохранились, недобиты были. Ну, ты знаешь, 50... Перестань писать. Нет, это я читаю вопросы, да, пожалуйста. А, тогда давай. Да, говорите, говорите. То есть вы относитесь к ним нет, так? Нет, это же очень важно, что в течение там, 30 лет белые европейцы косили подмосковитов. Да. Косили подмосковитов. А потом их разоблачили. Но у них не получалось. Не получилось. Ни у кого. Никто своим там не стал. Никто. Ну, может быть, Симонов из дворян. Нет, но он хотя бы стал членом ЦК. Либералом среди черносотенцев. Нет, ты понимаешь, нет, но только никто не стал. Они чувствовали, это чувствовалось на расстоянии, понимаешь? Но поскольку Сталин был все-таки крупным филологом, он прекрасно понимал, что нужно их слушать, что это все-таки цвет нации. Он все-таки это понимал. А вот интересно. Смотри, да. Он же отвечал Петру Леонидовичу Капицу. Отвечал. Это, может быть, единственный, кому он писал письма. Понимал, что наука – великая вещь. И был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой, это называется. Но меня интересует перспектива. Окончательно ли победа, условно говоря, черной России, или это белая кому-нибудь когда-нибудь еще понадобится? Ну, зачем так? Грубо так. Да нет, ну так что грубо. Это какие-то эхо Москвы. Ну. Тем более, что в зале, по слухам, министра. Окончательно. Опять, русскому интеллигенту свойственный эсхатологизм. Конец света, все, катастрофа, завтра ГУЛАГ, жить невозможно. Вот, ну, как сказал в завтра. Америке читает лекции и жалуется еще. Обреченный, ну, а это закончится в мае, я опять буду здесь. Обреченные классы всегда чувствуют эсхатологизм, говорил Ленин в известной статье про левизну в коммунизме. Да, ничего не поделаешь, обреченные классы. Вот я хочу задать вам вопрос тоже достаточно жесткий. Когда вышел фильм «Щелкунчик», он провалился. А сейчас во всех ретроспективах, во всех американских университетах, где есть кинопрограммы о тоталитаризме, «Щелкунчик» идет первым номером и называется «Культовой картиной». Ой, Силя, это для меня сюрприз. А вы не знали? You made my day. Они вам не спрашивают? Они без вашего разрешения берут ее, что? Абсолютно, я ничего не... Вот у нас большая ретроспектива, кино, тоталитаризм. Или славянское кино, опыт саморефлексии. Пожалуйста, «Щелкунчик» везде идет первым номером. Означает ли это, что картина рассчитана была не на другое, ну, в общем, на другое время, что она попала немножко не вовремя, что она выстреливает с оттяжкой? Откуда я знаю? Это тебе знать. Спасибо. Ну, теперь можно честно. Честно говорю. Да. Я не думаю об этом. Я просто не думаю об этом. Я думаю только о том, что я провалил картину, и люди, которые истратили деньги, не смотрят на меня больше, а смотрят в пол, когда видят меня. Но она оказалась таким лонгселлером неожиданно, знаете. Ну, это черт его знает, но будем надеяться. Но... Надо сказать, большинство шедевров проваливалось в прокате. Ну, я себя успокаиваю фразой Годара. который сказал, если хорошая картина имеет успех, это значит, публика ее не поняла. Справедливо. А можно сказать, что Щелкунчик фильм о тоталитаризме? Или имелось в виду что-то другое? Ну, потому что действительно, вот она в этих ретроспективах очень широко идет. Прежде всего, в университетской. И так можно. И так. Гуси летят, белый человек. Вот, значит, и тоже еще знаменитый вопрос. Сейчас Россия очень сильно поссорилась с Америкой. Но ведь Россия партнер Америки, близнец Америки, в некоторых отношениях ее копия. Как вы относитесь к ней и какими вам представляются идеальные с ней отношения? Идеальные представляются таким образом. Америка должна понять, что американский образ жизни не функционален и нереален, что время не деньги, и китайцы доказывают, что время не деньги. Америка должна понять, что она больше не является гегемоном, что она больше не может диктовать образ жизни, что возникают другие культуры, гораздо более мощные и не менее эффективные. И, грубо говоря, Америка, как и вершина европоцентризма, больше не функционирует. Она должна понять, что она должна быть более скромной и смиренной, принять, что существует полицентрическая цивилизация, первое. Как только она поймет, что должна найти свое место, потому что что такое гармония? Гармония, когда каждый знает свое место по дзен. Как только она поймет свое место и поймет, что она может сделать колоссальные успехи, не пытаясь навязать демократию, потому что демократия в бедных странах приводит к хаосу и к диктатуре кровавой. Но они пока этого не понимают. Академики, конечно, понимают, но Билдербергский клуб и прочие не понимают. Как только они это поймут, это в идеале, они поймут, как конструктивно действовать, чтобы не стать гегемоном, а конструктивно действовать. Тогда отношения Америки с Россией станут на более-менее паритетных началах, потому что Россия не хочет больше существовать в петродолларе. Мощь Путина заключается в том, что он решил уйти из-под доллара. Любой лидер, который ушел уйти из доллара, был обречен на политическую смерть. Деголь, Каддафи, Саддам Хусейн. Все они хотели выйти из-под доллара. Это смерть, потому что это смерть чего? Смерть резервной системы, которая принадлежит 6 приватным банкам, включая Рокфеллера. Поэтому Америкой руководит не Обама, а резервный фонд, федеральный фонд, который печатает зеленые фантики, которые стоят 2 цента фантик. Значит, они их печатают. Как только Америка поймет, это будет, конечно, коллапс там, но из этого коллапса может выйти великая вещь, когда Америка скажет России, ну хорошо, как мы будем общаться? Тогда Россия скажет, давайте развивать вместе Восточную Западную Сибирь на паритетных началах. Давайте построим скоростные дороги к Берингову проливу. Построим под туннель. И там построим дорогу от Лиссабона до Рио-де-Жанейро. И таким образом объединится великая юдохристианская цивилизация. Я им скажу. Что? Я им скажу. Вот теперь вопрос, который я тоже очень давно вам хочу задать и не решаюсь. Сейчас впервые публично решаюсь. Вот говорят, что Россия мало производит. Но производить же не обязательно, можно быть действительно великой сырьевой державой. И вот «Сибириада» – это как раз символ и фильм вообще о великой сырьевой стране, о стране геологоразведки, сейчас выйдет сериал «Территория» по Куваеву, о стране добычи. Ведь добыча сырья – это не менее драматичная, а может быть и более увлекательная вещь, чем индустрия. Вот не кажется ли вам, создателю эпической «Сибириады», которую я смотрел, ну, раз 15, не меньше, картина, которая всегда в меня вливает национальную гордость. Не кажется ли вам, что именно сырье душа России, что именно на это надо делать упор? Кошмар. Но это правда. Если бы я думал о том, что это сырьевая держава, я никогда бы не снял. Но кто спонсировал картину, Андрей Сергеевич? Что? Заказал картину кто? Да какая разница? Мало ли что, кто заказал картину. Делал картину о людях, а не о сырье. Что за бред? Делали картину о людях сырья. людях, добывающих. Вот ты скажи им, они хорошо тебя встретят касками там по голове. Герои сибириады? Ну какая разница, просто русские люди. Причем это сырье. Да нет, ну мне кажется, что так говорить, мне кажется, это неправильно, это несправедливо. Да, Россия, там сырье. Мне кажется, что дело не в этом. Дело в том, что либеральная мысль не понимает и не хочет понять, что мир не развивается равномерно. Что пальма растет быстро, умирает и гниет через 30 лет. Что дуб растет 300 лет. И когда Шендерович говорит, у нас ненормальная страна, нормальная страна – это когда выбирают правильнее, когда все избранные не воруют. Ну, это наивно, это наивно думать, потому что есть определенная логика, и все действительно разумно. Мы никак не можем принять во внимание, что все страны развиваются с разной скоростью. И второклассник ни в коем случае не хуже студента Гейдельбергского университета, просто потому что он во втором классе. Он, может быть, даже лучше. Вообще, я считаю, что то, что мы не докатились до цивилизации западной, слава богу, у нас хотя бы театр есть, который там умер. Поэтому мне кажется, что просто мы должны понять, каким образом, а мы до сих пор не поняли, каким образом влиять и ускорить развитие тех черт в российской культуре, как, скажем, и в африканской культуре, или, скажем, в аргентинской культуре, тех черт, которые тормозят динамичное развитие национального сознания. Это такая сложная тема, которая, к сожалению, научно не развивается у нас. Блестящий ответ, и вот еще о чем я... Спасибо. Да нет, ну вам спасибо. Вот еще о чем я давно уже хочу спросить. И тут, кстати говоря, на эту же тему пришел вопрос. Как вы относитесь к Высоцкому и какие отношения вас связывали? Что вы чувствуете, когда слышите фамилию Высоцкий? Еще хороший вопрос здесь пришел. Что делал бы Высоцкий сегодня? Я не знаю, что бы он делал сегодня. Я думаю, что я думаю о Высоцком? Когда я о нем вспоминаю, очень хорошие кожаные штаны он из Франции привез. У меня таких не было. Он из Парижа привозил роскошные шмотки, а тогда был колоссальный дефицит. Это правда. А мы были модники. И вот то, что он ходил в красивых вещах, меня всегда очень, даже вызывало чувство зависти. Но мы с ним в определенном смысле дружили, хотя я не отношусь к таким огромным почитателям его песен, хотя сейчас я понимаю, конечно, что он колоссально выражал то ощущение, которое вот историк Яковенко очень хорошо описал. Советский менталитет – это менталитет зоны. Постперестроечное состояние – это зэк, у которого вдруг убрали охрану. Он ходит по лагерю, по зоне, не знает, что делать, что можно уйти, а куда. И вот он, конечно, колоссально выразил менталитет, вот этот менталитет всех латентных заключенных. Потому что несчастными быть нельзя было тогда. Все должны были быть счастливыми, а те, кто были несчастными, помещались в определенные пространства. И вот в постсоветском пространстве вдруг стали, разрешили быть несчастными, и сразу покатилось. Понимаете, мне кажется, вот он очень точно выразил вот это вот отчаяние, что чего-то нет. Вот это нет, ребята, все не так. И вот это вот, ух, все не так, ты меня уважаешь. И вот это он очень точно выражал. Это он дал абсолютный совок. Талантливейший совок. Может быть, эпитомия совка. Вот как Есенин, эпитомия да. Уходящего крестьянства. Ну, поскольку когда-то Пелевин написал, что совком мы считаем любого человека, для которого есть что-то выше бабла, в этом смысле, наверное, вы безусловно правы. Вот да нет, какой выше бабла? Просто не было его. Да, его совершенно... Так оно не существовало. Что такое была взятка? Ручка Паркер. Благословенные времена. Сколь многого можно было достичь. Очень у меня был вопрос. Всегда вот такой список, что я должен был купить на свои 200 долларов суточных. Кому? Какой секретарше что? Какие-то там эти там примочки, это что-то, какой-то крем, ресницы наклеенные, ручку обязательно. Потому что пока список не сделаешь, крестики не поставишь, себе ничего нельзя купить просто. Очень хороший вопрос. Не кажется ли вам издевательством то, что вы получили премию за лучший сценарий, которого не было? Имеется в виду премия «Золотой орел», которая дана за картину, снятую без сценария? Или сценарий все-таки был? Ну, когда дают, надо брать. во-первых, ну, а во-вторых, ну так карта легла. Ну что же, отказываются. Ну, конечно, лучше было бы, если была бы премия за лучшее отсутствие сценария. Ну, это, да, в вашем случае, было бы натуральнее, да. Что касается сценария, это первый раз, нет, второй раз. Нет, наверное, все-таки почти первый раз, когда сценарий возникал, ну, как музыка возникает из воздуха. Только он возникал, не надо было класть на бумагу, а надо его было сразу фиксировать. И это тоже был сценарий, но он писался камерой. Понимаешь? Что такое сценарий? Это отбор. Да. И все, больше ничего. Хороший сценарий – это отбор тех вещей, которые плохой сценарий не имеет. Вот и все. В плохом сценарии, как правило, отбираются те вещи, которые предсказуемы, да, и еще к тому же неправда. Средний сценарий – это когда правда, но предсказуемо. Хороший сценарий – это непредсказуемо, но правда. Непредсказуемая правда, да. Да, вот и все. Это, и так далее. Поэтому это просто был отбор слов, вещей, образов, которые складывались. Мы сняли гораздо больше, чем мы смонтировали. Но просто мы отбирали и думали, а вот это может войти, это не может, а вот это не может. Потом, а потом куда мы пойдем, понимаете? Или там, чего сегодня снимаем? Где колобок? А мы не знаем. Где колобок? Где-то в крапиве валяется, понимаете? Вдруг колобок идет, бум, берем камеру, бежим. Поэтому это было... Абсолютная эйфория, которая вряд ли может повториться когда-нибудь, если не снимать таким же методом. То есть главная работа шла на стадии монтажа все-таки? Она всегда идет на стадии монтажа. Но отбор в голове-то шел уже, когда снималось. То есть не монтажа, а того, что вкладывается в голове, как какие-то элементы истории. Вот так я бы сказал. Вот сейчас у меня огромная проблема, потому что я написал сценарий, и теперь не знаю, как его разрушить, чтобы снимать. А потом гениальная опять собрать. Формула абсолютно. А? Абсолютно гениальная формула. Я вот тоже сейчас написал роман и не знаю, как его все разрушить. Все мнение дает. Все правильно. Как вы относитесь к социальным сетям и сами ли пишете в Фейсбуке? Да, я пишу в Фейсбуке. Я не пишу, я просто вспоминаю какие-то куски, которые написал, и выкидываю их туда, потому что люди, оказывается, этого не читали, или не знакомы, или забыли. И у меня идет такое повторение пройденного. И мне интересно, что люди думают. И мне самому интересно. Я забыл давно, что написал. Многое из того, что написал, забыл. К счастью. В интервью с Винаренко вы сказали, что мне всегда это очень нравится, когда человеку предъявляют его высказывания разной поры. Андрей Сергеевич в таких случаях всегда говорит «не помню». А вы сказали, что для таланта и мощи породу нужно разбавлять людьми без породы. Хорошо, когда к русской крови добавляется еврейская. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну что ж тут комментировать-то, собственно? Нет, правильно. Почему? Во-первых, это не моя фраза. Сразу скажу тебе. Фраза Свинаренко. Нет, это не Свинаренко. Это говорил Петр Петрович Кончаловский, который писал портрет Вишневского, великого хирурга Александра Александровича Вишневского. Он был сын тоже великого хирурга военного Вишневского Александра, а мама у них была еврейка. И Александр Александрович Вишневский был наполовину еврей. И Петр Петрович говорил, какая хорошая смесь. Вот таланты получаются именно там. Да. Это я все запомнил, когда было 14 лет. Как хорошо цитировать, понимаете? Дорогой Андрей Сергеевич, сегодня в Сингапуре хоронят Ли Кван Ю, человека, который ускорил развитие таких же китайцев и малайцев, проживавших на острове, когда он пришел к власти. Вы сами говорите, что исторический процесс нельзя ускорить. Должны быть исторические предпосылки. Сравните Сингапур 21 века и соседний остров Пенанг, Малайзии, оставшийся навеки в 19-м. А ведь предпосылки там одинаковые. Очень разумный вопрос. Исторический процесс нельзя ускорить экстерном, вернее, внешними средствами. Его можно ускорить только внутренне, меняя ментальность. Величие Ли Кван Ю заключается в том, что он очень жесткими методами сумел индоктринировать в малайскую, в основном, культуру довольно жесткие китайские этические принципы. И индоктринация – это процесс жестокий. В Европе индоктринация заняла 300 лет. В Европе индоктринация... Что такое индоктринация? Индоктринация – это, в общем... Внедрение. Что? Внедрение. Это забивание леденцов молотком в рот. Это насильственное внушение, в формирование определенных ценностей. И вот гражданские ценности в Европе, в принципе, внедрялись жесточайшими методами инквизиции, дыба, тюрьмы. Об этом Фуко написал очень интересную книгу. Как раз «Свобода и насилие», по-моему, называется, о тюрьмах. Поэтому индоктринация была жесткая вещь. Она в этом смысле Ликван ей удалось быстрее, потому что он не имел дела с юдохристианской философией, с диалектикой. И там были телесные наказания, которые, по-моему, до сих пор еще существуют. Телесные наказания за преступления разного рода и так далее. Очень строгая была форма. Я думаю, что он, конечно, крупнейший лидер. Я очень хотел даже снять о нем документальную картину. Но когда мы начинаем проецировать методы Ликван Ю на Россию... Получается опричнина всякий раз. Я не уверен, что это будет летать. Я не уверен. У нас все получается иначе. Поэтому вот это очень интересная и важнейшая тема, что тормозит развитие русской ментальности. Почему русскому человеку работать в лом? Вот как говорил Чехов, русскому человеку не хватает желания желать. Почему русский человек не хочет быть богатым? Если бы он хотел быть богатым, он бы был богат, он бы работал и так далее. Почему 40 миллионов гектар плодородных земель не распахано? Почему летишь из Белоруссии над Россией, там все распахано, при этом тут все заросло? Это очень интересная вещь. И это ни в коем случае не недостаток, это не такая отсталость. Это нельзя говорить об этом «русские плохие». Это феномен, который нужно понять для того, чтобы начать влиять. А российское правительство на сегодняшний день за все это время не обрело интеллектуального потенциала, которого в России навалом. Достаточно взять, там, я не знаю, Ахиезера, Карамурзу, замечательных историков, антропологов, которые все есть в Академии наук. Понимаете? Один Бултаков чего стоит. Но их не зовут, они пишут книжки. Интересная вещь. Самые умные люди не востребованы для этого. Потому что решаются все время насущные проблемы, наверное, поэтому. Вы постоянно ссылаетесь на Чехова. Почему он играет такую роль в вашей жизни? У него легкая работа. Озвучивать умные вопросы. Но это же не я придумал. Хотя я тоже вас спросил бы, почему вы так часто его упоминаете? И так часто его ставите, by the way? Я не так часто его ставлю. Я просто хочу поставить три пьесы, чтобы закончить трилогию, которая называется, может быть, «Симфония в трех частях», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». И пока я это не закончу, я не могу заняться другим. Хотя в Италии я поставил Шекспира, даже и Шекспира, и Софокла. Но здесь я вот должен закончить эту трилогию. Во-первых, потому что Антон Павлович просит меня. Я ставлю, когда я все время оглядываюсь, а он сидит сзади. И смотрю на его пенсне. Он делает так. Он не делает так. Но сейчас, к сожалению... Особенно мне хочется это сделать, потому что многие режиссеры считают, что Чехов умер, и можно теперь делать с ним что угодно. Я посмотрел там, я посмотрел «Вишневый сад». Ни одной постановки нет, чтобы вот по тексту. Все как-то переставлено, переделано. Интересно, почему. Но это уж другой вопрос. Режиссеры, вообще все художники, завистливые, злобные люди, в том числе и я. А ты нет? Тоже. Еще знаете. Первое еще. Слово правды. Еще Ходосевич говорил, все люди лучше, чем литераторы, писал он Берберов, это верно. Просто Антон Павлович, просто чем больше я читаю его, о нем, вокруг него, тем больше я понимаю, как я с ним согласен практически во всем. Практически во всем. Но мне просто повезло, я еще жив. Он умер так рано. И я сейчас подумал, вот только вспоминал, ты читал лекцию а Эфрон. На обряде, да. Да. Я вспомнил другую Эфрон. Дуню. Дуня Эфрон. Евдокия Ефрон. Это жена несостоявшаяся. Это его первая невеста. Это любовь. Это роман. Красивая, интеллигентная, умная. Все в ней было. Единственный недостаток, она была иудейка. И деньги были. А ему нужны были деньги на журнал. Он метался между левыми и правыми. У левых печатаются правые, потом к Шуворину, левый. Он хотел быть над партиями. И почти получилось. Но Дуне запретили перейти в конфессию, и она отказалась. Он после этого писал не «Моя евреечка», а писал «Моя жидовочка». Но недолго. 2 года он писал «Моя жидовочка», а потом опять стал писать «Моя евреечка» и написал «Иванова». И написал замечательную «Сару». А там у него было 2-3 рассказа таких антисемитских. Но почему я об этом вспомнил? Ну, Тина не антисемитская, Тина скорее с восхищением написана. Да нет, ну нет, там есть как она двух длинный нос вообще. Да, без... выхватывала векселя. Да нет, ну сука. Конечно, да. Но какая? Да, но дело же не в этом. Дело в том, что я вспомнил о ней вот почему. Она вышла замуж за адвоката, и они были друзья. Она осталась друг подругой Маши, она всю жизнь дружила с Машей. И накануне, вот просто перед смертью в Германии, когда Антон Павлович ездил, когда он ездил по деревням уже, и он ездил эти чистые деревеньки, крестьяне, колокольчики альпийские, он всегда с тоской говорил: «Боже мой, когда же русский крестьянин начнет жить так чисто и с таким достатком, как немцы?» И он с такой тоской это говорил. Эта фраза мне вспомнилась. Когда я узнал, что Дуня Эфрос вышла замуж, уехала в Париж, была арестована и в 43-м году умерла в газовой камере в Освенциме. Я думаю, если бы Антон Павлович это знал, ты понимаешь, что бы он написал про немцев? Вот замечательный вопрос. Как вяжется ваша критика загнивающей западноевропейской культуры и США за разжигание цветных революций с неоднократно выраженной готовностью уехать из России по французскому паспорту, как только в России въедут выездные визы? Неужели это двойные стандарты? Нет, это не двойные стандарты. Это вот что. Загнивает не Запад, загнивает западный либерализм. Это две разных вещи. Запад и западный либерализм. Недаром совсем недавно, 1-2 месяца назад, Папа Франциск, выступая в Страсбурге перед Европейским парламентом, это была знаменитая речь, которую Европа стыдливо не популяризировала. Ты это знаешь? Слышал. Он сказал: Европа гниет, потому что перепутала цели со средствами. Она поставила экономическое процветание как цель, а человека как средство, в то время как экономический процент должен быть средством для развития человека. Он сказал, что Европа умирает, потому что потеряла новые идеи, и бюрократия погубила все, имея в виду политическую корректность. Так что я думаю, что загнивает либеральная Европа с идеей всеобщего равенства, демократии, социализма, где там всем безработным, всеобщим избирательным правом. И, конечно, во главе всего этого стоит Америка. Поэтому Великая Европа с теми традициями иудейской схоластики, греческой философии, римского права, она осталась. И правые в Европе в этом смысле ни в коем случае не загнивающие. Фашисты есть везде, и крайние сумасшедшие, и левые, и правые. Но консерваторы в Европе, они не загнивают. Андрей Кончаловский. «Литература про меня». Ведущий и собеседник Дмитрий Быков. Вот пошли довольно жесткие вопросы уже из зала. В фильме «Битва за Украину» вы говорите, что президент Кучма зря подписал Будапештские соглашения, не послушавшись совета старика Миттерана. Вы говорили, в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Запад кинет Украину. Согласны ли вы с тем, что кинул Украину в итоге отнюдь не Запад? Что значит кинул? Во-первых, начнем с этого. Что значит кинул? То, что Миттеран сказал Кучме: «Тебя продадут, не верь этим сукиным сынам, поверь мне». Это уже было поздно, потому что Кучма подписал это. Я думаю, что Америка сначала не хотела распада. Она очень боялась. Буш даже приезжал. Но процесс пошел. И я думаю, что трагедия Украины заключается в том, что Запад убедил их, что они европейцы. Это колоссальное заблуждение Когда Запад это поймет, сейчас им уже трудно, они уже поняли, что это не европейцы. И попытка деолигархизации – это настолько наивная вещь, понимаете, потому что, ну как, ну что это значит? Вообще, что значит искоренить коррупцию? Где? А где ее нету? Только разные формы. У нас откровенно, там это все более так, и Франция, куда ни глянь, все это одно и то же, и в Америке то же самое. Только там это привело очень цивильные формы, совсем цивильные. Просто несколько людей печатают деньги и одалживают их правительству. Это называется Федеральный резервный фонд. Вы знаете, что деньги, печатающиеся в Америке, принадлежат частному капиталу, а не государству? Вы это, наверное, не знаете. Просто представьте себе и поймете, коррупция там приняла очень цивильные формы. Вот. Ну, а Украина, я думаю, что все равно они должны пройти через все мучения, через которые проходят наши, медленно и долго идти к Европе. Вот тоже замечательный вопрос, который и сам я давно хотел задать. Какие возрасты, какие точки в жизни человека вы считаете главными? Ну, считается, что 16 лет, там, 21 год, 35 – кризис среднего возраста, 45 – второй кризис среднего возраста, 70 лет – новая счастливая жизнь, 90 – наконец счастье и так далее. Ну, то есть много есть вариантов. Какие возрасты вы считаете переломными? Какие возрасты я считаю? Переломными, самыми важными. Я не знаю. Ну, расскажите про себя. А? На вашем примере. Ну, я думаю, что каждый раз, когда человек оглядывается назад и говорит, боже мой, какой я был наивный. А это происходит в течение всей жизни. Потому что по-другому не бывает. Человек меняет парадигму. Но удивительно, что гениальные абсолютно молодые люди, Пушкин, Чехов, Лермонтов, молодые люди, создали столько, что у нас вообще 40-летний писатель, еще молодой писатель считается у нас. Понимаете, там они просто создали уже. И слава Богу, что не было СМС. Потому что полное собрание сочинений СМС... Мои твиты. Какие письма? Боже. Вот вопрос, которого я ждал. Почему фильм «Белые ночи» почтальона Трепицына производит впечатление паноптикума? Вы перестали любить страну? Почему вы в этой картине не любите людей? Почему это похоже на высокомерие интеллигента в отношении тех, кто куда больше гражданин своей страны, чем вы? Это вы как определяете? Мне кажется, что для славы России Кончаловский сделал несколько больше, чем почтальон Трепицын. Но это погодите. На ваш вкус. Вы правы. Все, что и, вы, и вы правы. Ну да, все правы. Чего толкаться? Всем есть место. Гуси летят, белый человек. Как сказано у Нонны Слепаковой, отвечай никогда и быть может. О ком из исторических героев вы хотели бы снять документальную картину? Можно о живом, можно о мертвом. Ну, как вот вы хотели о Ли Куан Ю. Я вам скажу. Я хотел бы снять картины о всех тех деятелях, которые были политически некорректны, которые были даже иногда, ну, не всех тех деятелей, но которые были авторитарны, которые брали на себя бремя, которые двигали вперед ту нацию, которой они руководили. Тито, Пиночет, Ли Куан Ю обязательно. И, конечно, Ярузельский. Да. Вот эти четыре человека, они, конечно, великие люди, потому что они толкнули свою страну, они сформировали очень многое. И Ярузельский просто спас Польшу от России. От российских танков. Просто спас Польшу. Поэтому мне это было очень интересно сделать. А если бы о каких-то еще людях, вот так вот, живых или мертвых. Вот сейчас я пытаюсь сделать сериал о революции, там много интересных персонажей, к столетию. Вот. И, конечно, очень интересная фигура Александр Невский, в том смысле, что он первый начал подавлять республиканские ростки в России в своем рвении захватить Новгород. Да, он первый вечи пытался растоптать. Но Иван Грозному все-таки вот удалось. Вот чрезвычайно, по-моему, важный вопрос. Часто ли вы общаетесь с братом, спорите ли о чем-нибудь? Ну, конечно, мы с ним общаемся. Очень часто, сейчас особенно, почти каждый раз, когда он в России, в Москве, он приходит, часто мы утром встречаемся, говорим, смеемся и не плачем вместе. Но так спорить, нет, мы избегаем таких споров, мы осторожно ходим вокруг друг друга. Насчет смеемся, мне все время неумолимо хочется процитировать, и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Все время, знаете, как вы все время Чехова цитируете, так я все время Блока. Вот, по-моему, был русский человек в идеальном его развитии. Пожалуйста, расскажите о своем дяде Михалкове Андронове. Связан ли его псевдоним с вашим именем? Оставил ли он воспоминания, где их можно прочитать? Да, он написал книгу «Один в поле воин». Эта книга читается как фантастический абсолютно бред, потому что то, через что он прошел, невозможно себе представить. Миша очень молодым, вообще в семье Михалковых учили немецкий, и все братья, их было трое, Михаил, Александр и Сергей, все говорили очень хорошо по-немецки. Миша говорил по-немецки свободно, как и Сергей Владимирович, и Саша. И его взяли в разведку. И молодым парнем, 20-летним, 21 год ему, по-моему, было, сбросили туда же, как там Зою Космодемьянскую, туда, на парашютах. Он ушел на ту сторону, его очень быстро арестовали. Опыта было, не было никакого. Его очень быстро арестовали, приговорили к расстрелу. Все написано в книжке, но этот просто я запомнил. Его приговорили к расстрелу, и их раздели догола и стали стрелять. Торопились очень. Из пулеметов стреляли, кто-то падал, он упал, на него упали другие люди. В общем, потом их всех сложили в штабеля и должны были облить керосином, чтобы сжечь. Там какие-то люди были недобитые, очень часто были недобитые, тяжело ранены. И, слава богу, что он оказался на краю. И, значит, вот этот Einsatzkommandeur, он сказал, что давайте подождем до утра, было минус 29, это был где-то январь 41-го года, они промерзнут, будут лучше гореть. Такая штука. И он ночью вылез и ушел. И после этого он скитался буквально по Западу, и это все написано в книжке. Он одел, там, он был потом тяжело ранен, у него было сломано, был в немецких госпиталях, бежал из города, был в Швейцарии, надо читать, потому что очень трудно. Потом он был с партизанами, три раза бежал из лагеря, ему дали три ордена славы за побеги из лагеря. Странный человек, он, конечно, был, он, после этого всего он был очень... Он легко относился к жизни, я по-другому не могу сказать. Ему запретили жить в Москве, жил в Рязани, вот, и писал какие-то безумные стихи, песни для радистов, песни минеров, песни саперов, песни... Все марши в Красной Армии написал он. Папа ему запретил печататься под фамилией Михаил Михалков, он взял псевдоним Андронов. Вот. А книжку он написал, вот это называется «Один в поле воин». Удивительная судьба. И когда он был... Выпивши, он пел немецкие песни солдатские с абсолютно немецким акцентом. Очень удивительная судьба и тяжелая, трагическая. Я помню, что когда он перешел границу фронта, этого я не помню, он перешел границу фронта, его арестовали, он когда стал рассказывать свою историю, никто ничего не поверил, его послали в лагерь. Но поскольку отец его искал в 44-м году, по фронту, ему сообщили, что вот арестован некий перебежчик, который выдает себя за вашего брата. А все-таки отец был автором гимна. Он был отважный человек. И пошел к Берии и спросил, да, где? Да, есть такой. Какой город рождения? Все. Посмотрел фотографию, говорит, это мой брат. Берия ему сказал, ваш брат очень нехороший человек. Но вашего брата. И выпустили, его выпустили. В 45-м году сказали, мы ему ослабим режим, а в 46-м его выпустили. В 46-м его выпустили, и я помню, он ночью пришел, потому что я не знал его, он пришел ночью, я ночью пошел в туалет и вижу, мама сидит и какой-то ушастый, бритый наголо. И он начал рассказывать свою историю. Так он появился, тогда я очень его любил, мы дружили. Все. Спасибо вам. Согласно основателю кинотавру Марку Рудинштейну, в известной сцене Высоцкого и Домогарова в фильме «Глянец» отображены ваши начальные отношения с женой. Неужели вам свойственна такая жестокость без угрызений совести? Ну, как вы все знаете, Рубинштейн большой писатель. Ну, это бог знает что. Как я могу даже комментировать это? Но там есть что-то из ваших отношений? Ничего. Ну, конечно, ничего нету. Но я ее любил, это единственное. Вот вы рассказывали сейчас про дядю, все эти ужасы про его судьбу на войне. Сложно это представить нормальному человеку. Следует ли нам считать себя счастливыми в этой связи? Ну, счастливыми, потому что мы сейчас живем без всего этого. Не зарекайтесь. Знаете, я вам скажу, его рассказы никогда не были выражением ужаса. Он все это рассказывал, какая-то была невероятная легкость мыслей у этого человека. Это действительно так, легкость мысли. Потому что, конечно, это было страшно, но когда человек попадает в такие ситуации, вы вспомните там, ведь там воспоминания Гинзбург, хотела умереть, сидела на улице в 40-градусный мороз, чтобы заболеть, и не заболела. В Ленинграде, когда был голод, и ели крыс, и жевали книги, не было язв желудка. Возникают немыслимые силы у человека, которые открываются только в момент крайней опасности. Поэтому, там, например, у него была история, когда у него было сломанное бедро. Он выполз на дорогу, одел форму. Сначала он нашел убитого офицера, одел форму. Ну, просто Д'Артаньян, я не знаю, что это абсолютная Дюма. Одел форму немецкого офицера. Документы с фотографиями выбросил, оставил документы без фотографий. Выполз на дорогу. Танки идут, машины. Его подобрали в лазарет. Поместили в лазарет, положили гипс. Стали лечить. Он по-немецки говорит роскошно, лежит в госпитале. Офицер, офицерская форма. Понимаете? Ну, наглость. Приходит главный врач и говорит: Герхаузе, что же вы не сказали, что ваш дядя, начальник, командующий бронетанковой дивизией, он вас ищет по всему фронту. Он сейчас едет сюда. Представляете себе? Ну. Миша, костыли в туалет. Хорошо, туалет был только на втором этаже. Почему у него сломано бедро? Через окно упал вниз, гипс сломался, потерял сознание. Скатился вниз, это не прибыло, в лодку, лег в лодку и уплыл. Дюма! А тут навстречу дядя генерал и кричит: дай же я обниму тебя. Ну, это легкость, это невероятная легкость мысли. Он был женат 7 раз. Все 7 раз удачно. Андрей Сергеевич, в вашей книге описывает первые месяцы выжженной жизни с супругой во время ее учебы в Лондоне. Вы подчеркиваете чувство ревности, которое испытывали, пока она засиживалась с однокурсниками. Неужели вы способны испытывать ревность? Вы. Нет. Но, простите, я притворялся. Не, ну позвольте, все-таки я задам вопрос, потому что меня он действительно живо занимает. Действительно ли любовь с годами становится все более бережной, все более пугливой? Ну, потому что в молодости же легко к этому относишься. А сейчас, вот когда мне 47 лет уже, я понимаю, что я все больше боюсь, робею, завишу от. Ну, то есть девушка становится все главнее, грубо говоря. Как это не ужасно. Ну, кто знает, что такое любовь? Ну, это довольно сложная вещь. Да вы-то знаете это. А, да нет. Да никто не... Я не могу вообще об этом говорить, очень сложно, потому что это такое многозначное, колоссальное, с одной стороны, иллюзия, с другой стороны, понимание истины. Никто не знает, что это такое, и никто не знает. Вообще все это полная тайна, индивидуальная. И но с годами-то меняется. Я думаю, что вы знаете, я бы сказал так, я думаю, что отношения между людьми, в принципе, можно назвать любовью, когда эти люди делают друг друга лучше. Но, к сожалению, очень часто этого не происходит. Но тоже называется любовью. Они делают друг друга не лучше, мне кажется, если я рискну как-то сказать. Отелло, например. Интереснее. А? Интереснее они друг друга делают. Ну, понятно, когда я говорю лучше, это значит интереснее. Кинематографичнее, да. Это, знаете, вместе можно что-то делать. Вот это, я бы сказал так, это взаимозависимость. Самое важное в отношениях, мне кажется, это взаимозависимость. Когда два человека друг от друга зависят. Не когда один зависит от другого, это очень нехорошо. А когда они друг от друга зависят и вместе делают что-то, то, что не могут делать поодиночке. Что касается Отелло, то в одной хорошей книжке американской как раз содержится вывод о том, что если бы она не хотела быть удавленной, он бы ее не удавил. Это была такая особая форма эротических отношений. Ей очень нравилось то, как он себя ведет. Но я до сих пор не могу понять, почему Яга это делал. Я просто не понимаю. Там нету мотивировки. Недаром Толстой терпеть не мог Шекспира. Там мотивировки нет, абсолютно никакой. Иногда, знаете, иногда человек не нравится просто потому, что он успешен и крупен. Вот Яга не любил Отелло за то, что Отелло такой большой и удачливый. Никакой, а может, другой... он его не любил, потому что он негр? Это тоже как вариант, да. Потому что большой и удачливый негр – это тоже неприятно. Именно по этой причине некоторые так не любят Обаму, мне кажется. Нет, но дело в том, что Отелло был не негр. Он был мавр. Мавр. А это не негр, это чернокожий араб. Знаете, подожди. Расистам без разницы. Нет, но это очень важно. Но тогда, конечно, в Европе чернокожий значит негр. Но он был чернокожий араб. Но ты знаешь, что делали мавры в Венеции? Нет. Ты знаешь, что значит мавр сделал свое дело, мавр может уходить? Нет, не знаю. А вы знаете? Дело в том, что когда женился аристократ на девушке, нужно было доказать ее невинность. Это делал мавр. Это делал мавр. Это была грязная работа. Мавр сделал. Мало того, это происходило в присутствии жениха и родственников всех. И если девушка была не невинна, то закладывалась... Ее выдавали за мавра. Нет, пленка, яичная пленка, в которую вкладывалась куриная, накачивалась кровь. Ее давили. Но это была тонкость, которую жених не должен был знать. Жестокие времена. Поэтому мавр сделал свое дело. Это было существо, которое лишало патрицианок невинности. Потом она шла в ванную, принимала ванну, стелилась новая постель, все уходили. И начиналась семейная жизнь. То есть мавр получал право первой ночи. Замечательно. Нет, это не первая ночь. Ну, это просто была как бы гигиеническая... Да, да, ну вот ОТК своего рода такой. Да. Какой, вот это очень хороший вопрос, я бы тоже его задал в душе. Какой ваш любимый женский образ в мировой классике? Я все люблю. Я действительно не могу сказать так. Но когда есть женщина, которую я тебе скажу, когда читаешь великую мировую классику и читаешь, и смотришь, как развивается образ, ты начинаешь его любить, понимаешь? Ну, начинаешь любить. Это так, понимаешь? Я вспомнил вдруг неожиданно сочинение какое-то восьмиклассника или девятиклассника. Татьяна любила природу и часто ходила на двор. Теперь понятно, зачем. Да. Нет, поэтому, ну, мне так трудно сказать. Вот эту люблю, я всех люблю. Вообще я люблю, вот Чехов замечательно сказал. Гусеница. Люблю падших женщин. На них смотришь, как на Иверскую. Ужасные слова, на самом деле. Это не мои. Когда, понимаете... Когда в литературе слишком любят проститутку, делают из нее Марию Магдалину и символ честности, и когда на Соню Мармеладову молятся, или там Андреев в бездне, или вообще, это очень дурной знак для литературы. Понимаете? Когда обожествляют порок. Это явно порок. Иногда там вынужденный, иногда из удовольствия. Поэтому мой любимый образ, наверное, тут и мне тоже адресован этот вопрос, это Анна Сергеевна Одинцова. Это богатая женщина, которая, ну, помните, Базаров про нее сказал, «Экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр». Ей нужно, вот ей можно себя не продавать, она богатая вдова. А мой самый нелюбимый образ в мировой литературе, особенно в русской, это Соня Мармелад. Но вот ты эстет. Я не эстет, я просто очень не люблю, когда святую блудницу мне расписывают все время. Когда убийца – это великий искатель истины, а блудница – это символ веры. Ну, ты просто забыл, что до X века женщин продавали на базаре. Да нет. Ну, просто забыл, что на базаре продавали рабынь, и, как правило, рабыня с детьми, стоила дороже, чем девушка, потому что доказывала свою фертильность. Ты просто забыл, что женщина вообще была угнетена. Нет, я это очень хорошо понимаю. Поэтому отношение к этому так, вот не люблю, люблю. Умом я все эстет. Понимаю. Да нет, я понимаю. Да все они хорошие. Алло. Да, конечно, хорошие. Я понимаю даже, что и войду я не в ваш умытый, пуританский, чистенький рай, а туда, где разбойник, мытарь, блудница, крикнут «Вставай!». Я это понимаю. Но дело в том, что Христос пришел в другие времена, когда были другие блудницы и другие разбойники. У них, может быть, выбора не было. А когда сегодня блудница или разбойник начинают мне доказывать, что они настоящие христиане... А может быть, тоже выбора не было? Откуда ты знаешь? Ага, конечно. Так тоже у меня может... одного было, а у них не было. Это мне всегда вот. Вспоминаются, знаете... Слава Богу, что ты не министр культуры. Слава тебе, Господи, да. И этого не дождетесь. Это мне очень вспоминается всегда знаменитые слова Льва Лосева. «Извини, что украла, говорю я воровке, обязуюсь не говорить о веревке, говорю палачу. Вот пованивая пустоглазая проблядь, Канта мне комментирует иногорную проповедь». Что я делаю? Я молчу. Да, это правильно, это мне близко. Что из русской классики вы взялись бы экранизировать сейчас? Что хотите. Я все могу. Правда. Любое произведение русской классики, да и не классики, может стать интересным материалом. Человеческое. Только надо относиться к этому. Надо любить людей, вот все, попытаться. И еще передать, попытаться эту любовь, что сложнее. Передать любовь сложнее. Я бы обязательно, просто немедленно стал бы ставить рассказ неизвестного человека. Антон Павлович. Ох, отлично. Ох, я бы с удовольствием тоже посмотрел бы это. Давайте сделаем. Давай, ищи давайте, деньги. Давайте. Ищи деньги. Да я хотел вам сценарий предложить, а вы говорите деньги. Нет, ну хорошо. Давайте я найду деньги и напишу сценарий. Вот это мне очень нравится вещь. Вот странный пришел вопрос, я не понимаю, какая-то внутренняя подоплека. Если бы сейчас рядом с вами умирал Юлиан Семенов, вы смогли бы преодолеть себя и его навестить? Да. А между вами было что-то такое? Нет, еще мы... Нет, мы просто расстались... Нет, я не только навестить, я бы пришел к нему обязательно. А вы хорошо были знакомы, что там? Я ничего не знаю про ваши отношения. Да нет, ну как, я привел его в дом, и я поженил его с Катей, с моей сестрой. А, это вы сделали? Ну да, я привел в дом, он был моим приятелем, старшим другом, гидом, идолом, героем. Он был героем, папа его сидел в лагере еще. Я встречал папу вместе с Юликом, когда его... Отца привезли на носилках с Лубянки. Я даже, кстати, читал замечательную историю, что вы шли с кем-то из друзей по Москве и увидели человека, которого бьют трое, а он очень хорошо отбивается. Вы подошли, это был Юлиан Семенов, вы его привели домой, и там он познакомился с вашей сестрой. Выдумки. Выдумки, да? Выдумки. Нет, я видел, как Юлик бьет, но уже мы были хорошо знакомы. Уже были знакомы. Но я, когда он бил, я отходил в сторонку. Потому что я не умел этого делать. Смотрел ваше интервью, где вы приводите статистику о России. Меня охватила депрессия. Что я в свои 25 лет могу сделать для нашей страны? По скриптум, в политику не хочу. Это лучшее, что вы можете сделать для страны. Не хотите в политику. Нет, ну зачем? Нет, я думаю, что нужно каждому из нас нужно стараться сделать, быть лучше других в чем-то. И все. У нас остается не так много времени, поэтому последние 5 вопросов. Нет, потому что, когда я говорю, лучше быть других в чем-то, это значит немедленно стать нужным. Потому что продает себя человек, как правило, может продать себя, продать свой труд, знания, я не знаю что. Когда он лучше других. Если он лучше других делает что-то, он уже может продавать. А продать, значит, может кушать. Уже что-то, понимаете? Это очень важно. Поэтому вот как раз очень, говорю, желание очень желать. Хорошо. Очень точно. Очень точно. Делай что-нибудь. Расскажите, пожалуйста, о Льве Зимой. Что? Расскажите, пожалуйста, о Льве Зимой. О чем? Лев Зимой. А, Лев Зимой. Ну, подфартило, предложили кино. Вот это очень просто. Когда мне предлагают, я сразу радуюсь. А вы сняли его? Конечно. А ты не видел даже? Я не видел. Темнота. Я Щелкунчика видал. Андрей Сергеевич, ну это такая скучная пьеса, простите меня, правда, невыносимо. А ты посмотри кино. Хорошо, посмотрю. Посмотри. Но дело в том, что Лев Зимой Ну, во-первых, что интересно, когда дают деньги, и это все-таки американское производство, вернее, английское, то можно сделать картину с запахом. А картина с запахом средневековья, в общем, такое зрелое средневековье, 11-12 век, плантагенеты, рыцари, овцы, солома, женщины, вообще все пахнет. И это такое, это вот запах очень важен. И, конечно, когда я делал «Одиссею», меня интересовал запах Эллады, запах архаики. А это такое, это вот это вот зрелое средневековье очень красиво. И поэтому абсолютно не важно, что пьеса не важная. А картина может получиться очень интересной, потому что я восстанавливал, пытался восстановить эпоху, понимаете, когда окон нету. Ну, нет окон. Минус 8. Спят, накрывшись. Эти, почему эти постели сделаны с балдахинами? Потому что закрывались и там клали железку с углями, а потом надышали. Он оттуда вылезал в подштаниках. Холод, минус 5. Таз с водой, кулаком надо пробить лед и мыться этой водой. Потому что лед... Это так интересно делать, когда восстанавливаешь все эти детали, то становится бесконечно интересно делать любую пьесу, даже плохую. Ты понимаешь? Не понимает. Нет, я не люблю средневековье, поэтому и запахи, и женщин с запахом. Поэтому, ну, может быть, я просто еще... Эстет. Тут очень важный вопрос пришел на СМС. Я коротко его изложу, он очень длинный. Ну, в общем, прожив столько лет и сняв столько картин, что вы думаете о человеческой природе? Сохраняете ли вы оптимизм относительно человеческой природы? Да я не знаю. Как когда? Вот Чудаков... Александр написал замечательную, проанализировал фразу Чехова относительно того, что между утверждением «Бог есть» и «Бога нет» лежит огромное поле. Он написал такую статью «Человек-поле». Человек-поле, который идет вот по этому полю, то Бог есть, Бог нет, Бог есть, Бог нет. Да? И поэтому иногда думаешь, что за мерзость человека. И соглашаешься с Голдингом, который сказал, самое опасное животное на Земле – это человек. А с другой стороны, когда смотришь в другую сторону и смотришь там на какие-то удивительные чудеса, на которые способна человеческая плоть, которую дух поднимает, ты думаешь, боже мой. И в конце концов приходишь к выводу, а что еще любить на этой планете, как не человека? Все. Любите ли вы детей, и если да, то за что? Я не хочу отвечать как гуру, но люблю... Андрей Сергеевич, ну статус обязан. Я люблю иногда. Правильно, да, я тоже в некоторых ситуациях люблю, а в некоторых нет. Нет, бывает, ну, по-разному хочется удавить, а потом думаешь... Есть, ну... такие дети удивительные. Да? Нет, поэтому, ну, конечно... Как рассказ можно... Чехова «Удавить хочется». Это бывает. Тут два вопроса еще пришло. Один просто мне очень понравился. Что для вас из органов чувств самое главное? Зрение, слух, обоняние, тактильность? Понимание вот этих чувств. Вот шестое чувство, да? Которое, нет, просто, ну, просто понимание. Очень вот... точный, блестящий ответ. Вообще я за вами хочу записывать. И вы, ну, давай за свою ручку. Давай за свое, да. Шикарный ответ. Потому что я тоже вот думаю, как я людей воспринимаю. Совершенно не за счет зрения или слуха. Я нет, чувствую. За счет. Но они все тебе помогают. Чего-то вот. Да. Я что-то такое чувствую, а зрение или слух только это понимает. И под занавес вопрос, который меня потряс. Что такое искусство? Лев Толстой 200 страниц написал, и то был недоволен. Но... А вы любите Толстого, кстати? Ну как, преклоняться можно. Что значит любите? Преклоняйте. Есть люди, которые терпеть его не могут, но и говорят об этом честно. Нет, ну ладно, вы терпите. Я вообще не. У меня нет того, что терпеть не могу. Как ему. Ну что вы, как? Ну как терпеть не могу? Что за глупость? Вот Кира Муратова, ну, честно, вот, говорит, да, я не люблю. Вопрос. Чего. Давай ответим на вопрос. Да, давайте ответим. Самый короткий ответ. Шопенгауэр. Мои мысли нет вообще. Все лучшие мысли от других. Шопенгауэр ответил гениально. Единственное доказательство существования Бога – это искусство. К этому добавить нечего. Спасибо. Спасибо.